ЗАГС и медовый месяц. Итак, 26 июля 1988 года мы женимся. На церемонии присутствуют два свидетеля, старший брат Лукетинги и несколько незнакомых мне людей. Приятный официальный представитель проводит церемонию сначала на английском, а затем на суахили. Все идет гладко, за исключением того, что в решающий момент мой любимый не говорит «да», пока я не пинаю его ногой. Затем документ подписывается. Лукетинга берет мой паспорт и говорит, что поскольку теперь моя фамилия Лепармарио, мне нужен кенийский паспорт. Официальный представитель объясняет, что его нужно сделать в Найроби, поскольку Лукетинга все равно должен подать заявление на мое постоянное проживание. С этого момента я уже опять ничего не понимаю. Я думала, что теперь все в порядке, и бумажная волокита наконец-то закончилась. Но нет, несмотря на брак, я все равно здесь на правах туриста, пока у меня в паспорте нет вида на жительство или прописки. Моя радость потихоньку сходит на нет. Лукетинга тоже ничего не может понять. В отеле мы решаем отправиться в Найроби. На следующий день вместе со свидетелем и старшим братом, который никогда прежде не путешествовал так далеко, мы отправляемся в путь. До Ньяхуруры мы едем на нашем ландровере. Затем садимся в автобус до Найроби. Брат смотрит по сторонам, разинув рот. Мне доставляет удовольствие наблюдать за человеком, который в 40 лет впервые оказывается в большом городе. Он не может вымолвить ни слова. Он даже беспомощнее Лукетинги. Улицу он смог перейти только с нашей помощью. Если бы я не взяла его за руку, наверняка он бы остался стоять на том же месте до вечера, потому что движение и множество машин сильно его пугают. Глядя на огромные многоквартирные дома, он недоумевает, как люди могут жить друг над другом. Наконец, добираемся до здания визового центра. Я стою в очереди, чтобы снова заполнить какие-то формы. Когда это позади, дама за стойкой объявляет, что о результатах мы узнаем примерно через 3 недели. Я возражаю, пытаясь втолковать ей, что мы приехали издалека и ни при каких обстоятельствах не должны возвращаться без актуальной записи в паспорте. Я почти умоляю ее, но она вежливо отвечает, что все должно идти своим чередом, но что она постарается ускорить процесс и уладить все примерно через неделю. Это было последнее слово. Я благодарю. На улице мы обсуждаем ситуацию. Нас 4, и мы должны целую неделю провести в Найроби. С 3 моими диковатыми спутниками это просто нереально. Поэтому я предлагаю отправиться в Момбасу, чтобы брат смог увидеть море. Лукетинга соглашается. В нашей компании он чувствует себя в безопасности. Итак, мы начинаем 8-часовое путешествие «Наш медовый месяц». В Момбасе первым делом навещаем Присциллу. Она очень рада, что мы поженились, и тоже верит, что отныне все будет хорошо. Брат Лукетинги хочет скорее отправиться на побережье. Ему приходится держаться за нас, стоя перед таким огромным количеством воды. Он не подходит к воде ближе, чем на 10 метров, а через 10 минут нам приходится покинуть пляж, так как он слишком напуган. Я показываю ему отель для туристов. Он не верит своим глазам. Он даже спросил моего мужа, действительно ли мы еще в Кении. Это так здорово, показывать мир кому-то, кто еще способен чему-то удивляться. Позже мы отправляемся поесть, и он впервые пьет пиво, что, надо заметить, не идет ему на пользу. В Укунде находим какой-то убогий отель. Дни в Момбасе стоят мне кучу денег. Мужчины пьют пиво, а мне приходится сидеть с ними, потому что я не люблю ходить на пляж одна. Потихоньку меня начинает бесить тот факт, что я все время плачу за то, чтобы 3 человека пили пиво. Возникают первые маленькие ссоры. Лукетинга, теперь официально являющийся моим мужем, говорит, что это из-за меня приходится так долго ждать возвращения в Найроби. Он никак не может взять в толк, зачем мне еще один штамп. В конце концов, он женился на мне, и поэтому меня можно по праву называть Лепармарио и считать киникой. Остальные с ним согласны. Я сижу и не знаю, как объяснить им всю эту бумажную волокиту. Через 4 дня мы отправляемся в путь. С большим трудом мне удается снова затащить Лукетингу в этот офис в Найроби. Он говорит, что делает это в последний раз. Я искренне надеюсь получить штамп сегодня. Я еще раз излагаю нашу просьбу и прошу проверить, все ли в порядке. Снова мы вынуждены ждать. Трое моих спутников нервничают, и это передается мне. Люди пристально глядят на нас. Не каждый день увидишь в присутствии белую женщину с 3 масаи. Наконец, нас с мужем приглашают проследовать за дамой-специалистом. Пока мы ждем лифт, я уже догадываюсь, что произойдет, если туда войдет Лукетинга. Дверь открывается, из кабины вываливается толпа. Лукетинга испуганно смотрит в пустую кабину и спрашивает: «Карина, что это?» Я пытаюсь объяснить, что мы едем на 12-й этаж с помощью вот этой коробки. Дама с явным нетерпением ждет у лифта. Лукетинга не хочет ехать, он боится подниматься. «Милый, пожалуйста, это не проблема. Если мы окажемся на 12-м этаже, ты сможешь там передвигаться точно так же, как сейчас. Пожалуйста, пожалуйста, пойдем». Я умоляю его до тех пор, пока дама не делает недовольное лицо. Наконец, с вытаращенными глазами мой муж заходит в кабину. Нас ведут в кабинет, где уже ждет строгая африканка. Она спрашивает, действительно ли я замужем за этим Самбуру. У Лукетинги она хочет узнать, в состоянии ли он меня обеспечивать. Он растерянно смотрит на меня. «Карина, скажи, пожалуйста, какой дом я должен иметь?» «Боже мой», — думаю я, — «просто скажи «да».» Женщина пристально смотрит на нас. Нервы мои натянуты, пот струится по всему телу. Глядя на меня в упор, она спрашивает: «Вы хотите иметь детей?» «2», — следует мой быстрый ответ. Молчание. Наконец, африканка идет к столу и выбирает один из многочисленных штампов. Я плачу 200 шиллингов и получаю паспорт с печатью. Я, кажется, сейчас заплачу от радости. Наконец! Наконец-то все сделано. Я могу остаться в моей любимой Кении. Мы поскорее покидаем здание и отправляемся в Барселону. Домой.